Глава 4. Средства. Когда все по-честному. Легко быть добрым, быть справедливым, вот что трудно. Виктор Гюго, французский писатель. Французская компания «Мишлен», выпускающая автомобильные шины, 8 сентября 1999 года обнародовала две новости — хорошую и плохую. Или хорошую и ужасную. Зависит от того, кто вам об этом сказал. Хорошая новость заключалась в том, что за первое полугодие прибыль компании выросла на 17%. Плохая новость — компания сократит 7500 рабочих мест по всей Европе в рамках своего плана по повышению прибыльности на 20% в течение следующих 3 лет. В начале того же года вторым CEO компании стал Эдуард Мишлен, унаследовав эту должность от своего отца. На протяжении 1980-х годов продажи «Мишлен» в Европе падали, и при этом компания сталкивалась с давлением со стороны азиатских конкурентов, производителей более дешевой продукции. Кроме того, «Мишлен» неуклонно теряла долю рынка, уступая своему главному конкуренту «Бриджстоун Файрстоун». Итак, хотя производство «Мишлен» было прибыльным, новый CEO знал, необходимы дополнительные действия, чтобы компания и дальше успешно развивалась в новой бизнес-среде. Неудивительно, что новости восприняли без энтузиазма. Более того, объявление «Мишлен» стало настоящей катастрофой. Через 2 недели после этого 3500 из 15 тысяч сотрудников «Мишлен» в Клермон-Ферране, где размещается штаб-квартира компании, вышли на улицы в знак протеста против увольнений. Они закрыли магазины на 5 фабриках и прошли маршем перед головным офисом. На «Мишлен-авеню» сотрудники сорвали таблички с домов и повесили свои с надписью «Проспект полной занятости». Протесты вспыхнули по всей Франции и привлекли внимание средств массовой информации, а в связи с мероприятиями по организации профсоюзов не обошлось и без участия политиков. Вмешавшийся премьер-министр Франции Лионель Жоспен выступил с комментарием, сказав, что правительство почти ничего не может сделать, чтобы остановить реструктуризацию «Мишлен». Это вызвало столько возмущения, что правительство Жоспена восстало против видимой слабости премьер-министра. Скандал получил название «Дело Мишлен». Жоспен был вынужден как-то реагировать и предпринял действия не только против Мишлен, но и против бизнеса в целом. Он заявил, что откажет в субсидиях любой компании, которая увольняет сотрудников, не испытывая финансовых трудностей. Он также решил ограничить количество временных рабочих контрактов и контрактов на неполный рабочий день. Такие меры ударили бы по любой компании, но особенно неприятно это было для «Мишлен», которая за свою долгую историю зарекомендовала себя не просто как хороший, но отличный работодатель. Компания была основана в 1889 году и после этого создала инфраструктуру в близлежащих населенных пунктах вокруг Клермон-Феррана. Ее новые работники получали все необходимое и пользовались развитой инфраструктурой, включая жилье, школы, поликлиники и даже бассейны. Для «Мишлен» сотрудники были в первую очередь людьми, которые заслуживали заботы. К ним не относились как к естественному ресурсу, который можно использовать до истощения, а затем выбросить, словно устаревшие машины, поменяв на более дешевые и эффективные модели. В «Мишлен» даже принято использовать довольно старомодный термин «персонал», а не «человеческие ресурсы». Реми де Вердельяк, проработавший в отделе управления персоналом «Мишлен» 30 лет, пояснил: «Человек — это не ресурс. У людей есть потенциал для развития. Именно поэтому сотрудников нанимали за то, что они соответствовали корпоративной культуре и разделяли ценности компании, а не за умение выполнять конкретную роль». В компании был менеджер по развитию. Он старался подобрать сотрудникам должности, соответствующие их способностям, чтобы люди постоянно совершенствовали свои навыки и развивались. Однако компания «Мишлен» также была известна своей антипрофсоюзной позицией. Франсуа Мишлен, отец Эдуарда, твердо верил в философию управления в интересах сотрудников, которая стала известна как патернализм. Профсоюзы, — говорил он, — вовсе не так необходимы для существования компании. Они лишь отражают несостоятельность владельцев. В соответствии с этой логикой, Франсуа Мишлен был еще и CEO, ответственным за разработку системы развития кадров. Тем не менее, на этот раз Мишлен потерпела сокрушительное фиаско, несмотря на свое отношение к сотрудникам. Объявив о грядущих увольнениях, компания совершила разворот к управленческой модели, в которой работники воспринимаются как расходуемый ресурс. А ведь именно эту позицию руководство компании критиковало и более века держалось от нее в стороне. Действия Мишлен разозлили ее сотрудников настолько, что они инициировали принятие нового федерального закона. Решение компании привело к беспрецедентным последствиям. Что же пошло не так? Тут стоит задуматься о сотрудниках Мишлен и об их оценке действий компании. Компании было выгодно, что они работали на нее. Почему же их наказали потерей работы? Увольнение — это огромная несправедливость. Справедливость ради доверия. Чувство справедливости заложено в нас и проявляется едва ли не с рождения. В статье, опубликованной в журнале Scientific American за 2017 год, исследователи обобщили множество доказательств в пользу того, что развитие ребенка тесно связано с неосознанным представлением о справедливости. Даже годовалые малыши ждут, что ресурсы будут разделены поровну между двумя персонажами в сцене, которая разыгрывалась перед ними. К дошкольному возрасту дети протестуют, когда получают меньше, чем сверстники. Иногда они даже сами отказываются от чего-либо, чтобы сверстник не получил больше. Подрастая, дети готовы наказывать за несправедливость, и когда становятся ее жертвами, и когда видят несправедливое обращение с другими. Становясь еще старше, дети показывают, что предпочли бы ничего не получить, чем получить больше, чем сверстники. Как, спросите вы, исследователи угадывают, о чем думают годовалые дети? Вот ответ, обращая внимание, на что дети смотрят и насколько долго. Оказывается, многочисленные исследования показали, что младенцы и маленькие дети больше времени рассматривают вещи, которые не оправдывают их ожиданий или удивляют. Именно так они поступают, когда видят, что с кем-то обращаются несправедливо. В компаниях, которым доверяют за их средства, то есть за то, как они ведут дела, налажены такие рабочие процессы, которые обеспечивают принятие справедливых решений с учетом интересов всех сторон. Это сложнее, чем кажется. Часто руководители компании идут на поводу у акционеров, ставят в приоритет финансовую отдачу, а не, скажем, благополучие сотрудников. Отчасти это связано с начислением зарплат руководителям. С течением времени все большая доля дохода CEO выплачивается в виде акций. В 2010 году вознаграждение в виде акций составляли около 32% премии CEO компаний из списка S&P 500. К 2016 году этот показатель подскочил до 47,4%. Консалтинговая фирма McKinsey проанализировала, как изменение цен на акции повлияло на премии, полученные CEO. Оказалось, что повышение цены акций на 50%, безусловно, значительное, привело к 6-кратному повышению заработной платы руководителей. Другими словами, у глав компании есть стимул поддерживать только одну из заинтересованных сторон — инвесторов. Если хотите понять, что такое настоящая несправедливость, подумайте о несоответствии между оплатой труда CEO и других сотрудников. В 2018 году CEO в среднем зарабатывал в 278 раз больше, чем рядовые сотрудники. Эта статистика на данный момент показывает огромное неравенство между доходами топ-менеджеров и рядовых подчиненных. Предположительно, руководители компании зарабатывают большие деньги, потому что у них тяжелая работа, она и в самом деле тяжелая. Слушай главу 7 о лидерах и доверии. Нет простого критерия, чтобы определить, насколько больше они должны получать за свою деятельность. Но реальная несправедливость проявляется в темпах роста, которые каждая группа наблюдала в своих доходах. Именно эта статистика отражает, кто со временем получает больший кусок пирога. Средняя заработная плата сотрудника в Соединенных Штатах увеличилась на 11,9% за 40 лет с 1978 по 2018 год, в то время как средняя заработная плата CEO выросла на 1007,5% за тот же период. Хотя я занимала должность руководителя, не могу представить себе разумное обоснование того, что вклад руководителя дает право на такой взрывной рост дохода в 100 раз больше, чем у обычных сотрудников. А ведь именно инновации и производительность рядовых работников увеличивают стоимость компании и создают прибыль, которой пользуются и компания, и ее руководители. Между тем, клиенты готовы открыто выражать свое мнение о компаниях, и негативные отзывы напрямую бьют по продажам. В 2011 году Netflix убедилась в этом на собственном горьком опыте, когда решила повысить цены. Сначала пользователи платили $9.99 за неограниченный объем видео и прокат DVD. Затем Netflix установила отдельные тарифы для каждого сервиса. Теперь неограниченный объем видео обходился в $7.99, неограниченный прокат DVD — в ту же сумму. Тем, кто хотел получить и то, и другое, приходилось платить $15.98, на 63% выше, чем прежде. Клиенты быстро продемонстрировали свое недовольство. За несколько месяцев новой ценовой политики Netflix потерял 800 тысяч пользователей. К слову, в 2014 году, когда компания решила повысить цены на видео с $7.99 до $8.99, она действовала очень осторожно. Повышение касалось только новых клиентов, в то время как старым разрешили еще 2 года платить по $7.99. Так Netflix на практике усвоила, что такое справедливость. Быть справедливым по отношению к сотрудникам сложнее, чем к клиентам, потому что часто последствия проявляются косвенно и не сразу. Чтобы узнать больше о том, к чему приводят несправедливые отношения к работникам, в 2017 году европейские исследователи провели эксперимент. Они создали колл-центр и набрали туда 195 человек. Затем нескольких сотрудников уволили, чтобы посмотреть, повлияет ли это на производительность оставшихся. В компаниях то и дело проводятся подобные эксперименты в реальной жизни. Но в данном случае исследователи хотели удостовериться, как несправедливые увольнения скажутся на работе других сотрудников. Случайным образом были отобраны 20% работников, подлежащих увольнению. Коллективу объявили, что выбор был сделан случайно, и подобные меры необходимы для сокращения расходов. Производительность труда среди выживших, то есть тех, кто остался, сразу же снизилась на 12%. На первый взгляд, вроде бы не так и плохо, но представьте, к какому снижению прибыли это привело бы в реальных условиях. Изучив вопрос, исследователи пришли к выводу, что выживших больше всего возмутила случайность выбора, которую они сочли совершенно неприемлемой. Это было всего лишь научное исследование, однако подобные увольнения слишком распространены и в жизни. Руководителям компании стоит принять к сведению результаты эксперимента. Снижение производительности отразится на работе компании и прибыли. Это не так заметно, как падение цен на акции или объема продаж, поэтому несправедливость по отношению к работникам легче скрыть или игнорировать. Однако это будет сходить с рук только до тех пор, пока, как в случае с Мишлен, сотрудники не дадут понять, они больше не потерпят такого обращения. Оставшиеся сотрудники колл-центра также выразили свое недовольство, но сделали это так, что руководству было сложно сопоставить факты и понять, что события связаны. В ответ на несправедливые, по их мнению, увольнения, они стали задерживаться после перерывов, опаздывать на вторую смену и уходить с работы раньше. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения общества или сообществ, где работает компания, то игнорировать или недооценивать свое влияние бизнесу еще проще. Например, в 1988 году всего 100 компаний несли ответственность за 71% мировых выбросов. Безусловно, одни промышленные отрасли загрязняют окружающую среду больше, чем другие, просто в силу специализации. Эти компании вполне могли бы что-нибудь сделать, чтобы уменьшить ущерб. Вероятно, что агрессивные и последовательные действия приведут к тому, что список станет короче. Однако в настоящее время на эти компании приходится большая часть выбросов, и какие бы шаги ни предпринимались, они все еще продолжают наносить вред экологии. Это хороший пример того, как сложно распознать ситуацию, в которой доверие подрывают постепенно на протяжении долгого времени. Отдельные инциденты бросаются в глаза, но чтобы получить полную картину, нужно собрать все данные вместе. Мой коллега из Гарвардской школы бизнеса Стив Кауфман мудро назвал такой образ действия тиранией инкрементализма. От английского «инкремент» — приращение, увеличение, как правило, постепенное. Считайте это предупреждением. Подумайте, не случалось ли вам, как руководителю, поступать несправедливо и подрывать доверие сотрудников долгое время, даже если сейчас это происходит реже, чем в прошлом. Это признак мышления, когда человек довольствуется минимумом, своего рода слепота, когда сотрудникам достаточно скромного, причем достигнутого с трудом улучшения, а не более масштабных изменений. Однако именно заметное движение к лучшему необходимо, чтобы ваше отношение к персоналу можно было считать справедливым. Когда несправедливость достигает критической точки и общественность бунтует, компании попадают в неприятности. Например, вспомним трудности Uber. Во многом проблемы компании связаны с тем, как она относится к своим стейкхолдерам. Помимо прочих душераздирающих подробностей, Сьюзен Фаулер описала, как отдел кадров предоставил ей выбор из двух зол. Остаться работать с менеджером, который предположительно домогался ее, и, вероятно, получить плохой отзыв о своей работе, или перейти в новую команду, поскольку наказывать менеджера неудобно, он на хорошем счету. Как писала Фаулер в блоге, неудивительно, что за время ее работы в Uber число женщин сократилось с 25% до менее чем 6% коллектива. Даже когда компания ведет себя несправедливо по отношению к сотрудникам, создавая ситуации, где чем-то можно поступиться, последствия все равно не заставят себя ждать. Наша склонность к справедливости объясняет, почему средства, то есть то, как мы достигаем целей, так важны при выстраивании доверительных отношений. Когда мы доверяем компании, основываясь на средствах, то позволяем устанавливать правила, по которым она будет с нами взаимодействовать. Мы также предполагаем, что отношение к нам будет справедливым. Но чем должны руководствоваться компании, формируя такие правила? Что мы имеем в виду, когда говорим, что хотим справедливости? Существует много видов справедливости. Все зависит от контекста и идеи. Они столь же сложны, как и ситуации, которые мы, люди, создаем. Например, медицинская этика основана на принципе «не навреди», но она подразумевает и другие виды справедливости. Первый — милосердие или целенаправленное стремление творить добро. Второй — уважение к независимости пациента. Важно, чтобы он мог самостоятельно принимать решения относительно своего здоровья. Третий — справедливое распределение, то есть понимание того, у кого в обществе есть доступ к медицинской помощи и по какой цене. Последний принцип действует, когда приходится оспаривать предвзятое или автоматическое использование скудных ресурсов, таких как помещение отделений интенсивной терапии во время пандемии, чтобы учесть потребности всего населения. При этом уважение к независимости мотивирует врачей и других медицинских работников давать пациенту больше, а не меньше информации, если он этого хочет. Этот принцип также требует, чтобы решения о лечении принимались пациентом или его доверенными лицами, а медицинский персонал помогал им информативно, а не наоборот. То же самое относится и к справедливости в бизнесе. В деловой среде она определяется неоднозначно. В сфере организационной справедливости, которая изучает проблему справедливого отношения со стороны организаций и их членов, десятилетиями шли жаркие дебаты о том, что такое справедливость в бизнесе и сколько ее видов здесь существует. И это не просто теоретическая проблема для ученых. Если вам интересно, считают ли сотрудники вашу оценку результатов работы справедливой или нет, нужно понять, в чем для них состоит справедливость. Рассмотрим систему оценки «оцени и вышвырни», популяризированную в 1980-х годах Джеком Уэлчем, бывшим CEO компании GE. Он советовал управляющим ранжировать сотрудников с точки зрения производительности и ежегодно удалять нижние 10%. К середине 2000-х годов в GE отказались от этой системы, однако это случилось после того, как процедура стала стандартной в сотнях компаний, руководители которых хотели достичь внушительного роста прибыли, основываясь на многолетнем опыте GE. Можно ли назвать эту систему справедливой? Что если все сотрудники работают хорошо? Честно ли наказывать того, кто мог бы отлично работать в другом подразделении, но по воле случая попал в команду звезд? Может быть, несправедливо терять работу из-за худших показателей? Или это разумное следствие того, что показатели производительности ниже среднего? Джейсон Колкит, исследователь в области менеджмента, который работал над проблемой управления сотрудниками с позиции справедливости. В 2001 году он открыл новые возможности, создал и утвердил 4 категории организационной справедливости, которые с тех пор широко применяются. Первая категория — это процедурная справедливость, то есть честность в принятии решения, последовательность, точность и право голоса тех, на кого это решение повлияет. Когда менеджеры Ритц-Карлтон стимулируют сотрудников непрерывно совершенствоваться, они не просто дают работникам своих отелей право голоса, но и гарантируют, что у компании есть реалистичные, основанные на опыте данные, которые помогут людям принимать в работе обоснованные решения. Вторая категория — это информационная справедливость. Насколько четко руководители обосновывают свои действия и насколько они честны в общении с подчиненными. Дэйв Коут был убежден, что вместо увольнения надо отправить сотрудников Honeywell в неоплачиваемый отпуск. Так компания быстрее оправилась бы после кризиса. Именно этот аргумент он представил клиентам, персоналу, акционерам и поставщикам. Но имейте в виду, откровенность, идущая вразрез с общепринятым мнением, не всегда ценится. В интервью 2015 года Коут с сожалением вспоминал: «В начале 2010 года или около того, когда стало совершенно ясно, что восстановить работу реально, существовал потенциал для V-образного восстановления. Я говорил, что это может произойти, но никто никогда не думал, что это возможно. И как только процесс пошел, мои слова восприняли всерьез. Однако до этого в течение 15 месяцев были сомнения, в своем ли я уме». Третья категория — справедливость распределения. Оценка того, насколько справедливы результаты решений и действий. Именно это так разозлило участников исследования с увольнениями. Решение по столь важному вопросу о том, сохранит человек работу или потеряет, основывалось на случайном выборе. Если в компании работают и хорошие, и плохие исполнители, или опытные сотрудники и новички с улицы, то создается среда, где усилия и достижения не вознаграждаются. Так у сотрудников отпадают все причины стараться. Четвертая категория — справедливость в отношениях с людьми. То есть то, как представители компании относятся к отдельным лицам и группам при личном общении. Сотрудники Ритц-Карлтон, даже если не берут соискателей на работу, общаются с ними уважительно, тепло, а на прощание дарят миниатюрную коробку шоколадных конфет. Вот что сказал главный специалист по кадрам компании. «Если мы не принимаем человека на работу, значит, надо просто игнорировать его. И что нам это даст? Появится еще один человек, который скажет, глядя на нас, да они просто высокомерные идиоты, которые не понимают, кто я такой, и не ценят меня как личность. Мы этого не хотим». Итак, что требуется, чтобы в вашей компании рабочие процессы были основаны на принципах справедливости? После катастрофического числа увольнений 1999 года в Мишлен поняли, чтобы сохранить конкурентоспособность, придется и дальше сокращать рабочие места в Европе. Реструктуризацию компании обусловливали два фактора. Во-первых, производственный сегмент «Мишлен» в Европе в основном включал в себя маленькие заводы, где производили небольшие партии товара. Их надо было преобразовать в более крупные производственные объекты. Во-вторых, играла роль расположение европейских заводов. С годами фабрики «Мишлен» превратились в моногорода. Компания была там основным работодателем и действовала в тесной связи с местным сообществом. Так было больше шансов избежать влияния профсоюзов. Рост этого движения как раз охватил Францию и другие страны. Маленькие изолированные фабрики снижали прибыльность «Мишлен». Эдуарду Мишлену нужно было превратить лоскутное одеяло в эффективное производство. Более того, он решил сформировать так называемую «способность к выживаемости в любых условиях». Она позволила бы компании прогнозировать колебания рынка и экономические изменения, чтобы оставаться на плаву как в хорошие, так и в плохие времена. Однако все это надо было сделать так, чтобы потом не навлечь на себя гнев персонала, общественности и регулирующих органов. Способ справедливой реструктуризации в «Мишлен» искали 10 лет. Компания провела серию из 15 увольнений, которые затронули почти половину из 35 тысяч сотрудников, работающих в Европе. Процедурная справедливость. Чтобы найти способ увольнять сотрудников по справедливости, «Мишлен» начали с планирования проектов реструктуризации в 2003 году. Разрабатывал этот процесс бывший руководитель отдела по связям с общественностью «Мишлен» Патрик Леперк вместе с другими ключевыми топ-менеджерами. Обоснование каждого проекта реструктуризации, начиная с создания внутренней команды для каждого из них, обеспечивалось по единой схеме. Группа специалистов, решающая эту задачу, не стала автоматически делать выводы, что увольнение или закрытие завода было лучшим решением. Вместо этого участники группы задавали себе 4 вопроса. Первый. Какую бизнес-проблему требуется решить? Второй. В чем коренные причины проблемы? Третий. Почему сокращение штата — единственная или лучшая возможность? Четвертый. Что может быть приемлемым для разных групп стейкхолдеров? В команду входили топ-менеджеры всех отделов, участвующих в реструктуризации. Как правило, это были представители всех бизнес-направлений, социальных структур, профсоюзов, общественных организаций, сектора освоения территории, страны, секторов экономического и корпоративного развития на случай потенциального образования новой компании. Команда отвечала за весь проект, от подготовки до реализации. Помимо выработки рекомендаций, перед ними стояла важная цель — продумать, как информировать тех, с кем у «Мишлен» были тесные отношения за пределами компании. Все стороны должны были понимать бизнес-обоснование реструктуризации и получать точную информацию о действиях «Мишлен». Этот подход назвали моделью спуска и подъема. Сокращение масштабов производства означало ликвидацию производственных линий или закрытие завода. Увеличение масштабов предполагало перевод производства и сотрудников на другие расширяющиеся заводы. В течение 10 лет компания реализовала 15 программ реструктуризации. Разработанный подход применялся в плане производства, охватывающем 3 региона — Испанию, Италию и Францию. Планировалось закрыть 6 заводов, производящих автомобильные шины, и одновременно влить значительные средства в 4 других предприятия в 3 странах. Продолжая реструктуризацию, команда «Мишлен» создала вторую модель — модель разворота. Она позволила местному руководству, профсоюзам и сотрудникам разработать план по преобразованию завода. Для этого предприятию нужно было изменить основную задачу и производить другие продукты. Процесс запускали после того, как команда отвечала на 4 вопроса, перечисленных ранее. При этом она подробно изучала, как работает завод и как его можно улучшить. Компания «Мишлен» инициировала проект сотрудничества не ради того, чтобы хоть что-то сделать. Руководство проявило удивительную прозорливость. Оказывается, вовлечение людей в процесс принятия решения дает им большее ощущение справедливости, даже если они не контролируют само решение. В 1975 году два профессора Джон Тибо и Лоуренс Уокер познакомили нас с этой идеей в новаторской и удачно озаглавленной книге «Организационная справедливость». Тибо и Уокер изучали юридические конфликты, урегулированные третьей стороной. Они с удивлением обнаружили, что люди считают процесс справедливым, если контролируют, как в течение некоторого времени позиционируется их дело, даже если не могут влиять на фактическое решение. В исследованиях организационной справедливости такое явление стали называть эффектом справедливого процесса или эффектом голоса. Это один из наиболее часто цитируемых результатов в данной области. В Мишлен, как и во множестве других организаций, поняли, что выводы Тибо и Уокера не ограничиваются правовым полем. В 2013 году Мишлен начала первое публичное тестирование нового подхода — модели разворота. Завод во французском городе Руан, расположенном между Клермон-Ферраном и Лионом, производил шины размером 16 и 17 дюймов. Завод испытывал трудности, но руководители «Мишлен» не стали закрывать его и переносить производство в другое место. Вместо этого они спросили управляющих и сотрудников, могут ли те предложить решение, чтобы производство продолжало приносить прибыль. Директор представительства «Мишлен» во Франции Реми де Вердильяк вспоминает, о чем они говорили с менеджерами, работниками и представителями профсоюзов в присутствии внешнего консультанта. Обсуждения включали в себя все — от новых стандартов качества до производственных затрат, условий труда и стандартов безопасности. Де Вердильяк отметил, «Мы работали все вместе, так что это была не просто проверка профсоюзов, сотрудников или руководства. Мы действовали через посредника, чтобы доверять друг другу». После обсуждений началось планирование. С октября 2014 по март 2015 года 6 рабочих групп, в которые входило более 70 человек из управления «Мишлен», местной компании и завода в Руане, занимались планом преобразований. Он предусматривал изменение типа шин, которые выпускались на заводе. Решения должны были одобрить исполнительный директор, отвечающий за эту линейку продуктов «Мишлен», а также исполнительный комитет компании. Наконец, 21 мая 2015 года местное представительство и профсоюзы подписали пакт о будущем 2019 года, который поддержали 95% заводских работников. «Мишлен» обязалась инвестировать не менее 80 миллионов евро в создание новой производственной линии премиальных шин размером от 19 до 21 дюйма для автомобилей класса «Люкс». Она должна была заменить неэффективную линию по производству 16-17-дюймовых шин. Согласно плану, по объективным причинам, заводской штат сократили с 850 до 720 человек. Собрали 5 бригад, чтобы обеспечить круглосуточную работу 7 дней в неделю. Вместо 4 бригад с графиком с понедельника до середины дня субботы, как было раньше. Сотрудники согласились работать по 6 дополнительных дней в год. Эти изменения позволили заводу в Руане гибко повышать или понижать годовой объем производства на 12% и быстро реагировать на изменения потребительского спроса. Это создало реальное конкурентное преимущество по сравнению с другими производствами «Мишлен», а также фабриками конкурентов. В рамках инвестиций компания согласилась выделить 2 миллиона евро на то, чтобы улучшить условия на рабочих местах. Окончательная победа была достигнута, когда компания получила одобрение со стороны руководителя одного из профсоюзов. Его комментарий подчеркивает, насколько могут отличаться точки зрения заинтересованных сторон. «Мы сохранили уровень заработной платы и продолжительность рабочего времени 35 часов. Это хороший результат». Вместо того, чтобы закрыть завод в Руане, компания «Мишлен» привлекла всех участников к разработке решения. Оно позволило фабрике продолжать существовать, не увольнять всех сотрудников единовременно, а также повысить конкурентоспособность компании. Это была победа всех участников. Итак, как же спланировать рабочий процесс, опираясь на принципы справедливости? Исследователь Джеральд Левенталь вместе с коллегами разработал 6 критериев для оценки признаков справедливого подхода, чем придал большую точность идее справедливого рабочего процесса. Согласно этой модели, справедливый рабочий процесс должен проходить последовательно. Он должен быть свободен от предвзятости, точен, этичен, поддаваться исправлению и допускать различные мнения. Модель позволяет достоверно определить, опираетесь ли вы на принципы справедливости. Для этого нужно ответить на несколько вопросов. Последовательно ли мы реализуем процесс с точки зрения людей и времени? В случае с Мишлен это означало, что на каждом объекте, где анализировали процедуру увольнений, создавалась специальная внутренняя команда. Она задавала те же вопросы, чтобы определить его будущее. Насколько непредвзято мы осуществляем процесс? Позаботились ли мы о том, чтобы нашими процессами управляли стороны, не заинтересованные в определенном результате? В Мишлен в процесс принятия решений вовлекли разные стороны, от топ-менеджеров компании до членов профсоюза, а также пригласили внешних консультантов, чтобы обсуждение шло легче. Насколько точно осуществляется процесс? Является ли точной информация, которую мы собрали и на которую ориентируемся в принятии решений? Специальная внутренняя команда Мишлен провела несколько совещаний в Руане, чтобы собрать полную информацию. Они поговорили с людьми с самыми разными точками зрения и обсудили их ответы с другими, чтобы убедиться, что сведения верны. Можно ли корректировать процесс? Есть ли у нас механизм для исправления ошибочных или неточных решений? Команда Мишлен должна была найти лучшее бизнес-решение для завода, а также изучить и обсудить идеи, предложенные сотрудниками. Это позволило компании самостоятельно корректировать стратегические решения, а не перекладывать ответственность на руководителей, далеких от ситуации. Можно ли назвать наш процесс этичным? Соответствует ли наш процесс личным, организационным или общепринятым нормам этики и морали? Компания Мишлен пристально следит за тем, чтобы сотрудники не лишились средств к существованию, а также обеспечивает прибыль. Позволяет ли наш процесс услышать разные точки зрения? Учитываем ли мы мнение людей и компаний, на которых влияет наше решение? Просто представьте всех тех, кто высказался в Руане, и 70 человек, которые участвовали в разработке плана разворота завода. Что тут еще сказать? Информационная справедливость. Когда я ушла из Fidelity Investments, чтобы поступить в Гарвардскую школу бизнеса, я знала, что должна обсудить решение с мужем и детьми. Я использовала разные подходы — залог счастливой семьи, длинный диалог с мужем о плюсах и минусах перед принятием решения, а затем простое и лаконичное описание изменений для детей. Я знала, что обязана всем все объяснить, почему я приняла решение, как, на мой взгляд, это могло отразиться на них, а также готова была ответить на любые возникшие у них вопросы. Сознательно или нет, но я на практике применяла подход информационной справедливости. Информационная справедливость — это искусство честно и прямо сообщать о том, как и почему было принято то или иное решение, людям, на которых это решение влияет. В данном случае — на моего мужа и детей. Примечание. Мои дети испытали странное облегчение. «Наконец-то», — сказали они, — «теперь мы можем четко сформулировать, чем ты занимаешься». Информационная справедливость — это суть обещаний, которые организации дают своим клиентам. В конце концов, клиенты покупают товары и услуги, считая, что они могут доверять информации компании о своих продуктах. Рассмотрим историю возрождения компании Alibaba. В 2011 году появилась новость о том, что крупная и очень успешная китайская компания Alibaba, занимающаяся электронной торговлей, брала откаты и позволяла мошенникам пропускать этап проверки и создавать учетные записи, сохраняя за собой статус премиум-поставщика. И хотя за это отвечали только 100 из примерно 5000 сотрудников отдела продаж, они позволили 2326 мошенникам создать учетные записи на платформе Alibaba и обманывать клиентов. Это особенно дискредитировало компанию, так как в Alibaba клиентам обещали, что премиум-поставщики прошли процесс сертификации, а значит, им можно доверять. Продавцы-мошенники подрывали доверие к платформе в целом. В прессе то и дело задавали вопрос, сможет ли Alibaba пережить скандал. В конце концов, если в отделе продаж клиентов убеждали, что мошенники заслуживают доверия, зачем вообще что-то покупать у Alibaba? Джек Ма, основатель компании, понимал, нужно действовать быстро, чтобы не потерять клиентов. Он уволил всех сотрудников, которые сознательно создавали мошеннические учетные записи, а также всех, кто знал, что происходит, но ничего не сделал. CEO компании вместе с исполнительным директором были вынуждены уйти в отставку, хотя они лично не были замешаны в скандале. Бдительность Ма окупилась сполна. В 2016 году компания Alibaba ненадолго стала крупнейшим в мире ритейлером, обогнав Walmart. Хотя позже последний вернул себе пальму первенства. Однако, если бы Ма действовал не столь быстро и решительно, то вряд ли компания добилась бы такого значительного роста. Информационная справедливость важна и для сотрудников организации. Джейсон Колкит с коллегой провели исследование, чтобы понять, как четыре аспекта справедливости — информационный, распределительный, процедурный и межличностный — связаны с доверием. Они пришли к выводу, что для укрепления доверия сотрудников наиболее важна информационная справедливость. Это стоит учитывать. Понимание того, почему и как приняли то или иное решение, важнее для доверия сотрудников, чем справедливое распределение ресурсов. Разумеется, это не означает, что если компания ведет себя совершенно несправедливо и топ-менеджмент повышает себе бонусы, снижая при этом зарплаты всем остальным, то сотрудники с радостью с этим согласятся, когда получат объяснение. Вероятно, дело в том, что если компания добросовестна и стоит перед трудным выбором, то она должна разъяснить ситуацию сотрудникам. Это лучше всего поможет принять решение. Однако компании часто забывают об этом. Трудно действовать прозрачно, когда необходимо уволить работников. Часто высшее руководство откладывает объявления об увольнениях до последнего. Сотрудники шепчутся в коридорах и вынуждены делиться информацией, которая больше похожа на слухи и сплетни, чем на факты. Здесь не выигрывает никто. Это только усиливает страх в ситуации, которая и без того нестабильна и распространяет ложную информацию. Компания Michelin прибегла к крайним мерам, чтобы сделать информационную справедливость основной частью нового процесса реструктуризации. Компания разработала коммуникационную стратегию, где учитывались потребности и потенциальная реакция каждой из заинтересованных сторон, от инвесторов и государственных должностных лиц до профсоюзов и персонала. Для начала каждая группа, созданная для реализации преобразования завода, должна была разработать бизнес-обоснование для реструктуризации. Команды задокументировали полную историю завода, обязательства, которые должна была выполнить компания Michelin, и прошлую историю выполнения этих обязательств. В случае с предприятием, которое пришлось закрыть, Michelin уделила особое внимание обсуждению ситуации с сотрудниками. Бруно Джейкоба попросили разработать коммуникационную стратегию реструктуризации в Европе. Он отметил, что первым делом сообщил о причинах проекта реструктуризации. Далее нужно было изложить все факты сотрудникам, чтобы те поняли экономические условия и проблему конкуренции, на которые реагировала компания. Нельзя было подводить людей к выводу о том, что решение Michelin было произвольным или принималось потому, что компания ставила прибыль выше людей. Джейкоб прокомментировал ситуацию так. Важно понять не только то, что происходит при закрытии, но и то, что является его движущей силой, внешние причины, исходящие от рынка и конкурентов. Важна общая картина. Руководство Michelin позаботилось о том, чтобы каждая смена закрывающегося завода услышала сообщение о закрытии одновременно. Затем управляющие передали необходимую информацию сотрудникам в своих подразделениях, чтобы те могли задавать вопросы или просто высказывать свои мысли. Компания хотела, чтобы людям хватило времени отреагировать на новости эмоционально, обработать их, а затем вернуться с вопросами и пожеланиями. Руководство «Мишлен» представило менеджерам стратегию реструктуризации и ее обоснование, а также особые рекомендации, как отвечать на вопросы сотрудников. Аналогичные методички получили сотрудники, которые имели дело с другими заинтересованными сторонами, такими как профсоюзы, пресса, куда же без нее, и члены правительства. Сначала «Мишлен» сообщала всем о закрытии заводов, однако позже они скорректировали стратегию и стали говорить о других серьезных изменениях. «Мы перешли от разговоров о закрытии заводов к обсуждению изменений в компании, глобальной организации. Это ключевое изменение», — сказал Джейкоб. Кроме того, «Мишлен» продемонстрировала информационную справедливость своим инвесторам. До 2001 года компания поддерживала секретность. Выбранная форма корпоративной организации означала, что акционеры имели ограниченное влияние на управление. Начиная с 2001 года, «Мишлен» организовывала регулярные обеды и встречи с аналитиками и управляющими фондами, чтобы повышать прозрачность и предоставлять инвесторам более подробные отчеты. Коммуникация руководства «Мишлен» выстраивалась по-новому и была тщательно продумана. Но как определить, честны ли коммуникативные процессы вашей компании? Прежде всего, нужно понимать, что члены вашей аудитории будут по-разному реагировать на информацию. Одни новости будут позитивными, другие — негативными. А время и способность каждого человека воспринимать услышанное сильно различается. Справедливый процесс общения должен допускать широкий спектр реакций. Необходимо дать время и место людям, которые усваивают информацию и реагируют на нее с разной скоростью. Предвидеть реакцию других особенно важно, когда информация кажется вам разумной и правильной. Это заниженная оценка аудитории, но она основана на личном опыте. Объявления об организационных изменениях, по крайней мере, в недалеком прошлом, как правило, представляли собой таблицу из двух столбцов, где один назывался «до», а другой «после». Список «до» включал в себя все неправильные или плохо продуманные, или неэффективные, или по разным причинам ошибочные действия, которые довели компанию до плачевного состояния, требующего перемен. В колонке «после» обычно содержались критические замечания, скажем, открыто вместо закрыто или быстро вместо медленно, с целью изобразить новый мир, который компания построит благодаря новому руководителю и команде. Проблема, конечно, в том, что значительная, а то и большая часть аудитории относится к этому «до». Именно поэтому критика в лоб, которая имеет для вас, как для нового руководителя, какой-то смысл, расценивается ими как нападение на прежний режим. То, что кажется вам объективным, им может показаться преднамеренным преувеличением или недоговорками. Люди, работающие в компании раньше, могут усомниться в вашей способности не только говорить правду, но и видеть ее. Процесс коммуникации с большей вероятностью будет восприниматься как справедливый, если это двухсторонний процесс, где у людей есть возможность обсуждать, спрашивать и получать ответы. В этом случае технологии могут как помочь, так и навредить. Безусловно, они позволяют руководителям общаться с большим числом людей одновременно. Однако помните о недостатках. Форматы собрания всего трудового коллектива и видеосвязь с высшим руководством не очень подходят для диалога. Однако, если подумать, эту проблему можно решить. Когда мы приглашаем в Гарвардскую школу бизнеса знаменитого лектора, студенты могут задать вопросы заранее. Таким образом, можно рассортировать их по качеству и актуальности, а также убрать повторяющиеся. Тем не менее, руководители, которым необходимо сообщить неприятные новости, должны знать. Когда вопросы заранее отобраны, сотрудники могут заподозрить, что неудобные вопросы замалчиваются. В компании «Мишлен» не использовали никаких высоких технологий, однако процесс сообщения новостей компании прошел великолепно. Это дало сотрудникам время обработать информацию и задать вопросы. Во время второго этапа информацию доносили знакомые руководители, собрав сотрудников небольшими группами. Им дали возможность задавать вопросы без необходимости выступать перед большой аудиторией. Могли также высказаться те, кто ранее этого не делал. Информационная справедливость идет от уважения к людям. Прежде всего, так вы показываете, что общаетесь с группой и одновременно с каждым в отдельности. Вот несколько полезных вопросов. Задайте их себе перед тем, как организовать коммуникационный процесс, основанный на принципе информационной справедливости. На какой информации и доказательствах основано ваше решение? Кому передали эту информацию? Что именно вы рассказали? Насколько актуальна информация для людей, которым ее сообщают? Насколько полно с ее помощью можно ответить на вопросы, которые возникают у людей? О чем вы умолчали? Почему? Является ли информация, которой вы не поделились, актуальной и существенной для лиц, затрагиваемых решением? По какой причине вы не поделились этой информацией? Когда вы поделились этой информацией с остальными? Насколько своевременно вы предоставили информацию в связи с предпринимаемыми действиями? Сколько времени вы оставили людям, на которых распространяется решение, на то, чтобы отреагировать на предоставленную информацию? Предусмотрели ли вы получение обратной связи, способ реагирования на нее и принятие мер? Справедливость распределения. Факты подтверждают, что информационная справедливость — ключевой фактор для выстраивания доверительных отношений. Однако это не означает, что достаточно лишь прозрачности. Компании по-прежнему в неудобном положении, поскольку им приходится принимать решения о распределении плюсов, например, возможностей, минусов, например, увольнений, или ресурсов, например, платы. Другими словами, людям по-прежнему важно, чтобы распределение происходило справедливо. Если компания допускает ошибку, портится отношение фирмы с заинтересованными сторонами. Все происходит примерно как в исследовании, которое мы описывали, где малыши реагировали на несправедливые отношения. Стейкхолдерам никогда не бывает все равно, кому достанется больший кусок пирога. Вспомним, к примеру, шумиху по поводу равной оплаты труда в BBC News в начале 2017 года. В 2013 году шотландская журналистка Кэрри Грейси заняла недавно созданную должность редактора BBC в Китае. Грейси, если использовать специальную терминологию, была звездой. Она проработала на BBC почти 30 лет, свободно говорила на мандаринском китайском языке и получила премию Peabody за программу о сельских общинах в Китае, которая шла 10 лет. Премия Джорджа Фостера Peabody — ежегодная международная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение. На новом посту Грейси пришлось бы тяжело. Она должна была переехать в Китай за 8000 километров от своих детей-подростков, а также с большой вероятностью подвергалась бы в Китае запугиванию, слежке и полицейскому произволу. Грейси приняла предложение при условии, что ей будут платить столько же, сколько и мужчинам в должности иностранного редактора на BBC. Компания согласилась и предложила ей зарплату в 135 тысяч фунтов стерлингов. Летом 2017 года BBC опубликовала список окладов своих сотрудников, зарабатывающих более 150 тысяч фунтов стерлингов, включая самых высокооплачиваемых журналистов. В перечень вошли 62 мужчины и 34 женщины. Грейси не попала в этот список, как и несколько других коллег женского пола, занимавших высокие должности. То чувство, когда тебя держат на гораздо более низкой зарплате, чем коллег-мужчин, годами выполняющих одинаковую работу, писала журналистка BBC Самира Ахмед, похоже на то, как будто у начальников в офисе висят твои обнаженные фотографии, и они смеются каждый раз, когда видят тебя. Ты испытываешь унижение и стыд от того, что тебя считают человеком второго сорта, потому что именно это и означает разрыв в оплате труда. Редактор BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн получал от 150 тысяч до 199 999 фунтов стерлингов, а редактор по Северной Америке Джон Сопл — от 200 тысяч до 249 тысяч 999 фунтов стерлингов. Грейси зарабатывала на 50% меньше, чем ее коллеги-мужчины. Она рвала и метала. «У меня было ощущение, что меня просто сбили с ног», сказала она в интервью журналу «Нью-Йоркер». Грейси, однако, не остановилась. Вместе с другими коллегами она направила письмо Тони Холлу, генеральному директору BBC на тот момент. После того, как в BBC Грейси предложили повышение зарплаты на 33%, она опубликовала открытое письмо об увольнении. Вот что там говорилось. «В течение слишком длительного времени непрозрачная и незаконная культура оплаты труда в компании навязывала постыдный выбор тем, кто от этой системы зависит. Ситуация должна измениться. Мне больно так резко уходить со своего поста в Китае и прощаться с командой BBC в Пекине. Но большинство моих коллег — блестящие молодые женщины. Я не хочу, чтобы их поколению пришлось вести эту битву в будущем, потому что мое поколение не смогло ее выиграть». Это письмо положило начало национальному движению, которое стало известно благодаря хэштегу «I stand with Kerry». Кэрри дала показания 31 января 2018 года в парламенте Великобритании, который потребовал проведения слушаний по оплате труда в BBC. В марте коллеги из BBC выразили протест, придя к генеральному директору корпорации Тони Холлу с табличками, на которых значились доходы каждого из руководителей. Когда мы попросили BBC прокомментировать ситуацию, компания заявила, когда Грейси получила новую должность, ей платили столько же, сколько редакторам в Северной Америке и Европе, и компания не брала обязательств поддерживать паритет в оплате труда. Она старалась платить журналистам в соответствии с их навыками, опытом и требованиями должности. Вопрос, что значит быть справедливым, довольно непрост. Означает ли справедливость, что всем платят одинаково? Но разве действительно звездный работник не должен получать больше, чем сотрудник, который не тянет тот же объем работы? А если говорить об увольнениях, кто должен остаться, а кто уйти? Что делать, если средний исполнитель трудится в компании уже более 10 лет, а новый сотрудник обладает очень востребованными качествами? Изменится ли ситуация, если у одного из этих двух сотрудников есть семья, которую нужно содержать, или он студент, или у него есть долги по медицинской страховке? На эти вопросы нелегко ответить. Целые империи возникали и умирали, потому что у людей были разные ответы на эти вопросы. Хотя в области справедливого распределения все еще ведутся исследования, и мгновенных ответов нет, философы разработали разные принципы, которые используются для справедливого распределения благ, ресурсов и ущерба. Строгий эгалитаризм или полное равенство. Все получают одно и то же, независимо от того, кто получает, что ему нужно или чего он хочет. Это сложно, потому что одни ресурсы легко измерить и распределить поровну — деньги, свободное время, а другие — нет. Полномочия принимать решения, социальный капитал. Более того, люди по-разному оценивают ресурсы. Принцип различия философа Джона Роулза. Джон Роулз, 1921-2002. Американский политический и моральный философ, теоретик социального либерализма. Он сформулировал свой принцип, разделив его на два еще более фундаментальных принципа честности или справедливости. Во-первых, каждый имеет право претендовать на все основные права человека. Во-вторых, у всех должны быть равные возможности, чтобы конкурировать за улучшение своей жизни. Таким образом, принцип различия Роулза допускает неравенство в распределении, пока от этого выигрывают все, и особенно те, кому меньше повезло. Другими словами, справедливым является распределение, при котором богатые люди становятся богаче до тех пор, пока положение самых бедных людей тоже улучшается по сравнению с тем, каким оно могло быть при любой другой схеме. Равенство возможностей, равенство ресурсов. У всех есть одинаковый доступ к ресурсам, и каждый может выбирать, какие ресурсы ему нужны. Юрист, философ и теоретик права Рональд Дворкин сравнил такое распределение с честным аукционом. У всех есть одинаковая сумма, которую можно потратить на аукционе, но каждый может выбрать, что купить. Именно поэтому все уходят с аукциона с разными ресурсами в зависимости от того, кто чего хочет и кто какую стратегию использует, делая ставки. На основе социального обеспечения или распределения ресурсов с целью максимально повысить общее благосостояние группы людей. Тут не учитываются индивидуальные различия и потребности, но оценивается ситуация целиком. По заслугам. Согласно этому принципу, люди заслуживают получения каких-то благ в соответствии со своим вкладом, посредством действий или благодаря своим качествам. Проблема в том, что нет однозначного мнения, кому и как измерять этот вклад. Кроме того, это приведет к неравенству в коллективе, потому что больше всего отдают как раз те, у кого больше ресурсов, лучшее образование и так далее. Либертарианский подход. Любое распределение ресурсов справедливо, пока ресурсы приобретаются и распределяются в рамках законного процесса. Критические теории. Есть теоретики, которые утверждают, что определенные группы заслуживают большего из-за несправедливости в прошлом и следует уделять им дополнительное внимание в соответствии с принципами, изложенными ранее. Ни один из этих принципов не дает единственного правильного ответа на вопрос, как применять принцип справедливого распределения на практике. Скорее, это список вариантов, которые можно рассмотреть, принимая решение. Компания будет использовать справедливое распределение, ориентируясь на один или несколько пунктов. Однако важно то, как мы только что обсуждали в разделе о процедурной справедливости, что в любом случае существует некий процесс установления справедливости распределения, и он применяется последовательно, а не по ситуации для каждого конкретного случая. Во-первых, надо выбрать какую-нибудь философию и понять, какие нормы распределения она предполагает. Например, в правительстве США оплата труда определяется по принципу эгалитаризма. В положении о заработной плате указаны различные уровни вознаграждения. Рабочим местам присваивается определенный уровень, в рамках которого зарплата у всех одинаковая. Тем не менее, на зарплату в BBC теоретически влияли заслуги. Кто больше вкладывал, тот больше и получал. И Грейси заверили, что у нее будет такой же оклад, как у других редакторов иностранных отделов. Однако в компании не смогли придерживаться этого принципа и не сдержали слова. Во-вторых, важно понимать, по каким критериям вы распределяете выгоды, ресурсы и издержки, а также как эти критерии воспринимаются. Никто напрямую не говорит о том, что в правительство берут амбициозных мужчин с выраженными лидерскими качествами. Но во многих странах считается справедливым именно это. Между тем, если вернуться к примеру BBC, там на первый взгляд распределяли зарплату по заслугам. Однако на самом деле это было премией за гендер. На одной и той же должности мужчины зарабатывали больше, чем женщины. В-третьих, необходимо понимать контекст. В каких условиях вы работаете? Как люди относятся к конкретным ресурсам, потерям и заработной плате? Кажется, тут все просто. Однако руководители все время ошибаются. Вплоть до того, что Джек Уэлч, бывший CEO General Electric, посвятил несколько страниц своих мемуаров тому, чтобы напомнить руководителям компании, для сотрудников вознаграждение не должно быть наказанием. Оказывается, Уэлч отлично понимал все, что касается морального духа работников. Он разложил все по полочкам и ясно указал менеджерам: не нужно устраивать корпоративные вечеринки, которые все ненавидят, а лучше подумать о том, что понравится сотрудникам. Оплачиваемая семейная поездка с покрытием всех расходов, билеты в театр или новый гаджет. Тем временем на BBC выдавали премию за гендер, причем руководство даже не осознавало предвзятости своих решений, что привело к истории Кэрри Грейси в 2017 году. В-четвертых, необходимо получить согласие заинтересованных сторон. Распределение благ, ресурсов и издержек — это одна из возможностей компании повлиять на жизнь людей. Главное, чтобы стейкхолдеры не чувствовали себя неудел. Люди должны понимать, что с ними обращаются справедливо, а для этого надо общаться с ними и спрашивать, что они думают. Когда Дэйв Коут принял решение отправить часть сотрудников Honeywell в неоплачиваемый бессрочный отпуск, компания периодически проводила собрания департаментов. Она также организовала горячую линию, куда сотрудники могли отправлять анонимные сообщения о том, как проходят их отпуска. Если вы участвуете в распределении благ, то знаете, что рядовые сотрудники, равно как и менеджеры среднего звена и руководители, редко считают отношение к себе совершенно справедливым, когда дело касается результатов, например, размера зарплаты. Такие решения, как правило, принимаются в вакууме или на основе неполной информации, поскольку редко бывают прозрачными для всех. Я сама научилась видеть всю картину целиком, только когда некоторое время проработала вице-президентом по кадрам. Помимо прочего, я должна была давать рекомендации о повышении сотрудникам заработной платы и по другим стимулирующим выплатам. Карьеру руководителя я начала в середине 1970-х годов и считала себя реалисткой. Предполагала, что мне платят меньше, чем мужчинам на сопоставимых должностях, учитывая, как мало женщин в топ-менеджменте. Однако, открыв файлы с историей всех выплат, я приятно удивилась. Настолько адекватно, по моему мнению, оплачивали работу членов нашей команды. Должна признаться, мне стало легче после того, как я это осознала. Я не понимала, какой груз постоянно лежал у меня на сердце, хотя ни разу не выразила негодования по поводу зарплаты. Но это правда. Только узнав о зарплатах коллег, я поверила, что со мной обращаются справедливо. Однако предположение о недоплате мне из-за гендера появилось не на пустом месте. Я была скорее счастливым исключением, чем правилом. И тогда, да и, к сожалению, сейчас, более низкая заработная плата у женщин — это прискорбный факт несправедливой реальности. По данным переписи населения 2018 года, независимо от расы, женщины США в среднем получали 82 цента на каждый 1 доллар, заработанный мужчинами. Когда к гендерной предвзятости добавляется расовая, разрыв становится намного больше. Медианная зарплата темнокожих женщин — 62 цента на каждый доллар, заработанный мужчинами. Индианок и представительниц народов Аляски — 57 центов, а женщин латиноамериканского происхождения или испаноязычных женщин — 54 цента. Женщины азиатского происхождения в целом приближаются к белым, неиспаноязычным мужчинам, зарабатывая 90 центов. Но, скажем, женщины из Непала — получают всего 50 центов. С 2017 года в Великобритании, где проживает Кэрри Грейси, находится головной офис BBC, компании и государственные учреждения со штатом более 250 сотрудников должны уведомлять о гендерном разрыве в зарплате, если такой существует. Это так называемая дополнительная стратегия софитов или позорного столба пока еще не дала результатов. Разница в медианной зарплате в зависимости от гендера в 2019 году упорно держалась на уровне 17,3%. Этот показатель лишь незначительно снизился по сравнению с аналогичным показателем 2018 года — 17,8%. В газете Financial Times резюмировали: «Все еще нет такого сектора экономики Великобритании, где женщинам платят столько же, сколько мужчинам». Тем не менее, стоит отдать британцам должное. По крайней мере, они делают видимым гендерный разрыв в зарплатах как в частных, так и в государственных учреждениях. Общество получает ежегодную отчетность и может стимулировать изменения, если цифры не меняются. Во многих компаниях данные о заработной плате совершенно прозрачны. Например, известны зарплатные вилки для конкретных должностей и для определенного объема обязанностей. И даже в этом случае стоит задать несколько вопросов. Ответы прояснят, как ваши организации понимают и оценивают справедливость решений о распределении благ? Вот эти вопросы. Как вы понимаете философию нашей компании в отношении принятия решений, касающихся оплаты труда и продвижения по службе? Считаете ли вы, что мы руководствуемся лучшими критериями, принимая решения, то есть исходя из принципа справедливого распределения? Как вы оцениваете результаты, которых мы достигаем, выстраивая процессы внедрения методов оплаты труда и продвижения по службе? Справедливы ли они? Распределение — это, по сути, взаимодействие. Одна сторона принимает решение о том, чтобы обеспечить другую благами и ресурсами. При этом подразумеваются равноценные издержки. Взаимодействие — это обоюдный обмен, на котором строится доверие. Именно поэтому стоит выяснить, все ли у вас получается, воспринимают ли вас как честного человека или руководителя. Особенно полезно понять, что все не так, как вы себе представляете. История Кэрри Грейси закончилась хорошо. Спустя почти год они с Тони Холлом достигли соглашения и опубликовали совместное заявление 29 июня 2018 года. Грейси получила 280 тысяч фунтов в качестве компенсации, которую пожертвовала обществу Фоссет, благотворительной организации, основанной в 1866 году, выступающей за гендерное равенство в оплате труда и права женщин. Грейси взяла неоплачиваемый отпуск на BBC по собственному желанию, чтобы рассказать и написать о своей работе в Китае и о равной оплате труда. Она создавала книгу о своем опыте и в 2020 году ушла из BBC. Тем временем компания BBC предпринимала все усилия, чтобы решить проблему неравенства в зарплате по половому признаку, и разрыв за год сократился с 9,3% до 7,6%. На сегодня этот показатель составляет 6,2%, что значительно ниже, чем в среднем по Великобритании — 17,3%. В отчете о доходах самых высокооплачиваемых работников за июль 2018 года уже было больше женщин, чем в 2017 году, хотя ни одна из них не входила в десятку самых высокооплачиваемых сотрудников. Сначала BBC пошла по неверному пути — но затем исправила ошибку. Подход Мишлен при продаже каучуковой плантации в штате Баия в Бразилии демонстрирует, как выглядит справедливость распределения в нескольких измерениях. В 2004 году компании Мишлен принадлежали каучуковые плантации в Нигерии и Бразилии. Бразильские плантации пострадали из-за южноамериканского грибка, от которого гниют листья растений. Компания хотела совсем избавиться от плантаций. Выйти из этого бизнеса, однако, оказалось не так просто. Мишлен была крупнейшим работодателем в радиусе 150 километров. У 600 работников плантации почти не было перспектив найти новую работу. Баия и без того считалась одним из наименее развитых районов Бразилии. Регион отличался широким разнообразием биологических видов, некоторые из которых были под угрозой исчезновения. К тому же экосистема пострадала от вырубки лесов под сельскохозяйственные земли. Каучук — экологически устойчивая культура. Продуктивная жизнь деревьев после выращивания составляет 30-40 лет. Любая другая промышленная деятельность, пришедшая на смену выращиванию деревьев, скорее всего, негативно повлияла бы на окружающую среду. Даже просто изучая ситуацию, Мишлен зарабатывает очки, поскольку думает о справедливом распределении и потребностях сразу нескольких групп. Чем компания обязана своим сотрудникам и окружающему сообществу, в котором она работала десятилетиями? В Мишлен рассмотрели несколько вариантов. Первый — передать плантацию правительству для перераспределения в рамках национальной земельной реформы. При этом возникали экологические и социальные риски, если земля досталась бы людям, которые не прошли подготовку по устойчивому развитию. Комитет также рассмотрел вопрос о том, чтобы передать плантацию неправительственной экологической организации или продать ее другому предприятию. Если бы землю получила природоохранная организация, там вырос бы лес, что исключало любую занятость населения, а новая компания, обеспечив рабочие места, могла поступиться заботой о природе. В Мишлен применили новый подход и решили разделить территорию на 12 небольших участков, передав их своим сотрудникам. Владельцы небольших плантаций продавали каучук либо Мишлен, либо другим покупателям. Компания тщательно подошла к процессу отбора. По его итогам определили 12 владельцев, каждый из которых будет управлять одной из небольших плантаций. Таким образом, был решен вопрос о справедливом распределении по заслугам. Мишлен предоставила отобранным кандидатам кредиты на покупку плантаций. Также они получили семена и саженцы по себестоимости. Кроме того, владельцы могли рассчитывать на техническую поддержку. Для достижения зрелости каучуковым деревьям нужно от 5 до 7 лет, и только тогда можно добывать сок. Компания «Мишлен» разработала систему ротации с другими культурами, включая бананы и какао, которая позволит фермерам получать доход весь год, пока каучуковые деревья созревают. Примерно 95% сотрудников «Мишлен» стали работать на новых плантациях. Им всем предложили выходные пособия по трудовому законодательству Бразилии, соответствуя аспекту «справедливое распределение и равенство». Новым владельцам поставили условия. У нанятых ими работников должны быть те же трудовые права, что и в «Мишлен», включая право на организацию и коллективные переговоры о заработной плате, а также продолжительность и условия работы. Даже если бы «Мишлен» приняла любой из начальных вариантов, никто бы ее не обвинил. Но компания решила опробовать в Баие совершенно новую схему. В 2015 году, через 10 лет после запуска проекта, плантации по-прежнему действовали. Все кредиты, выданные владельцам участков, были выплачены. В Центре исследования и разработок и на каучуковом предприятии «Мишлен» трудились 200 человек. На небольших плантациях работало на 350 человек больше, чем во времена, когда землей владела компания. Более 1000 фермеров в Баие были заинтересованы участвовать в программах обучения сельскому хозяйству, запущенных «Мишлен». От такого справедливого распределения ресурсов выиграли и сотрудники «Мишлен», и сообщество в целом. Компании удалось не только по-честному разделить пирог, но и сделать так, чтобы каждому доставалось больше пирога. Справедливость в отношениях с людьми. Модель справедливого отношения к людям, то есть уважение и внимание в наш адрес, касается всех. Мы судим о людях по их отношению к нам. Если говорить в контексте бизнеса, мы быстро оцениваем, как к нам, отдельным лицам или членам группы, относятся компании и отдельные сотрудники в личном общении. В случае реструктуризации компания предлагает сотрудникам возможность перейти в другое подразделение или на другую производственную площадку, как в «Мишлен», и стремится действовать справедливо. Хотя звучит это довольно прямолинейно и логично, на деле все совсем не так. Представьте хотя бы на минуту, от чего вам пришлось бы отказаться, переехав в другое место. Задумайтесь, насколько глубоко вы укоренились в своем сообществе, и к переезду сложно будет отнестись с легкостью. Расслабьтесь, дело не в вас. По шкале стресса Холмса-Рея переезду отводятся солидные 20 баллов, равно как и изменениям в рабочем графике. Руководству «Мишлен» пришлось решать проблему многих рабочих, синих воротничков, которых необходимо было переселить. Бывший глава европейского отделения компании, специализирующегося на легковых автомобилях и легких грузовиках, Тьерри Чич, описал масштабы реструктуризации очень человечно. «Когда вам приходится иметь дело с 1000 человек, которые при этом составляют 5 разных групп, вы получаете 5 наборов эмоций в 5 разных моментах времени. У каждого из 1000 свои проблемы, семья, особые условия и мышление. Чтобы справиться с задачей, мы должны это учитывать». В «Мишлен» стремились облегчить релокацию и перестроили процессы так, чтобы работники больше узнали о новом городе, в который переедут. В ходе программы сотрудники проводили 1-2 недели на новом заводе. Им также давали время осмотреться на месте, найти школы и жилье. Кроме того, компания организовывала встречи, где люди, уже работающие на заводе, рассказывали о своем регионе, предприятии и работе. Бывший глава отдела кадров во Франции Франс Блехо прокомментировал этот момент. «Сотрудники не так сильно боятся переезжать. Люди разговаривают друг с другом, и все меняется. Всегда полезно иметь личные связи с кем-то». О справедливости в отношениях между людьми судят по тому, насколько мы друг друга уважаем и насколько мы внимательны к остальным. Однако возникает важный вопрос: как мы узнаем, что такое уважение или внимание? Пожалуйста, заметьте, что я намеренно использую слово «узнаем», а не «поймем». Понимание пассивно, особенно если речь идет о стороннем мнении. Узнать – значит побывать в шкуре другого. Один из способов узнавания состоит в том, чтобы попытаться творчески воспроизвести чужой опыт и уже тогда понять его. Или, как отметил мой особо проницательный студент MBA, если нельзя воспроизвести чужой опыт, можно разобраться, какие чувства испытывает этот человек. Мы способны вспомнить момент, когда сами ощущали подобное, и узнать, откуда эти чувства берутся. Как показывает ситуация в Мишлен, есть еще один способ — активный поиск возможности понять проблему. Судя по историям, рассказанным управляющими компанией, у них был общий подход. Неважно, что нам нужно узнать, насколько расширение прав и возможностей повысит способность работников быстро восстановиться после преобразования завода, или что нужно, чтобы мотивировать сотрудника переехать из одного города в другой. Менеджеры Мишлен ставят перед собой цель проявить справедливость по отношению к людям. Они предполагают, что рабочие методы никогда не станут очевидными. Всегда нужно пробовать что-нибудь новое, всегда есть что улучшить. Конечно, не факт, что подходы Мишлен обязательно сработают в других компаниях, поскольку они были специально разработаны для решения проблем в Мишлен. Тем не менее, это прекрасный способ показать, что возможно всякое. Чтобы разработать процессы, справедливые по отношению к людям, можно начать с вопросов. Пытались ли мы представить себе, что чувствовали бы на месте другого человека или группы? Спрашивали ли мы, как другие относятся к ситуации? Проявляем ли мы к людям то же уважение, что потребовалось бы нам в подобном случае? Проявляем ли мы должное внимание в своих словах и действиях? Насколько хорошо мы учитываем условия и потребности других людей? Оказываем ли мы должное уважение на словах и в действиях? Ценим ли мы людей только за то, что они личности, без всяких оговорок? Отдаем ли мы себе отчет в том, что отдельные люди и группы отличаются друг от друга? Пытаемся ли каждый раз заново узнать, что позволяет им чувствовать себя ценными и понятыми? В целом, с 2003 по 2013 год Мишлен реализовала 15 программ реструктуризации в Европе и с тех пор запустила другие подобные проекты, каждый раз совершенствуя их. Изменения коснулись примерно половины из 35 тысяч человек, работающих на европейских промышленных предприятиях. Это и те, кого сократили, и сотрудники закрывшихся заводов, и работники предприятий, куда перенесли производственные объемы с других объектов. Какова же истинная мера успеха компании? А Мишлен почти не писали в прессе, и, насколько мы знаем, она по-прежнему знаменита своими шинами, действительно очаровательным логотипом и рейтингом ресторанов, а вовсе не историей с увольнениями. Другими словами, компания добилась нового ошеломляющего успеха благодаря справедливости в работе. Она перешла на совершенно другой уровень, открыв новые возможности, которые большинство людей никогда не разглядели бы.